«Не так сильно я и косолоплю», — шмыгая носом, возразила ей Марина и вытерла слезы со щек. А я, пользуясь моментом, забрал у нее смартфон. «Чего сразу? Я так-то не о том», — чуть смутилась вурдалочка, а после сдвинула брови. «Ну, мы идем или так и будем стоять посреди воды? Мне очень дискомфортно. А самое обидное в происходящем то, что берег с людьми был совсем недалек от нас. Там посверкивали огни, до нас даже музыка доносилась. То ли веселье в находящемся там туристическом комплексе царило круглосуточно, то ли просто какая-то компания арендовала его под тимбилдинг и вовсю сплачивала свои ряды, уж не знаю. Казалось бы, что тут до них добираться? Всего ничего, если вплавь. Только вот не судьба, слишком высока цена. Вернулись?» — спросил у нас Глуст, когда мы шагнули в черный проем входа, и я впервые за все время увидел на его лице некое подобие удивления. «С неудачей, поди, об этом не тебе расскажу, а той, кто нас отправил сюда», — холодно произнес я. «Не обессудь, но у каждого из нас есть свое занятие, твое, нас сопровождать. Или не так?» «Так», — не менее отстраненно сказал воин. «Пойдем». Может, и не надо было с ним обходиться настолько резко, но кто знает, что у него в голове. Я, нет, потому и экспериментировать не собираюсь. Если честно, был уверен в том, что хозяйка сразу нас не примет. Вряд ли она не находит себе места от нетерпения и бегает по палатам со словами, получится у них или нет. Скорее, какими-то своими делами занимается, благо хозяйство у нее большое, ибо гор на Урале хватает. И ошибся. Глуст сразу сопроводил нас в тот самый чертог, где мы недавно пировали, не зная, какие неприятности уже нависли над нашими головами. Столов тут, правда, уже не было, убрали их, но сама владычица подземного мира никуда не делась, она сидела на троне и любовалась аметистом размером где-то с иранскую алычу. Я, если честно, такого здоровенного самоцвета никогда не видел, врать не стану, и чистоты он наверняка изумительный, руку на отсечение даю. Ну, она глянула на нас сквозь драгоценный камень и улыбнулась. Чем порадуете? Мы добыли то, зачем вы нас отправили. Я расстегнул карман, вынул из него голову пантеры и показал ей. Вот, это же та самая вещь, о которой шла речь. Выражение лица владычицы гор в этот момент ничем не отличалось от того, что я видел у Глузда. Она даже было попыталась сдержать эмоции, но потом, похоже, махнула на это рукой. «Удивил», — произнесла она. «Ох, как удивил. Это как же так получилось? Было бы желание, а умение приложится». Я подбросил древность на ладони, а после достал смартфон, нажал на кнопку включения и передал Марине, попросив: «Разблокируй, как загрузится». «Ну что же, хвалю». Хозяйка протянула руку по направлению ко мне. «Давай ее сюда. Глаша, подай». Девчушка в сарафане с красной оторочкой, которая тоже никуда не делась, вскочила на ноги и шустро подбежала ко мне. «Одну минуту», — качнул я головой и спрятал руку с черным камнем за спину. «Мне эта вещица досталась не просто так, пришлось прежде кое-что ее бывшим владельцам пообещать. Первое условие только меня касается, вас никак не затрагивает, потому о нем говорить не станем. А вот второе, там другой коленкор, оно напрямую с вами связано. Ах ты мне», — всплеснула руками хозяйка, — «и что же эти лайдаки тебе повелели? Никак убить меня, а? За такую службу я точно не взялся бы, и никто из моих спутников тоже, потому что не под силу она тебе», — нехорошо улыбнулась женщина на троне. «Или еще почему, просто не взялся бы, и все», — пожал плечами я. «Нет в ней смысла. А если в деле нет смысла, то стоит ли о нем говорить? Ладно, пустое. Вот о чем я: передали они, уважаемая, вам со мной послание». «Ишь ты», — задорно подмигнула мне Глаша. «Ну да чего удал парень. Ох, молодец. И добра тебе, матушка, принес, и слово в придачу». «Я слушаю», — сурово глянув на нее, отчеканила хозяйка. «Начинай уже. Мне самому как раз говорить ни к чему». Марина протянула мне телефон, на котором уже был открыт раздел с записями. «Все куда проще». Как я и предполагал, повелительнице очень сильно не понравилось то, что обитатели острова Веры ее, великую и могучую, ни в грош не ставит, плюс дополнительно порадовался, что записал их слова на диктофон. Кто его знает, произноси я их сам, то засчиталось бы за выполненное условие изрядно отредактированная речь или нет, а сократить ее пришлось бы, дабы не огрести по полной от разозлившейся хозяйки. Ишь какие! Топала она ногами и хлопала ладонями по подлокотнику трона, тем самым выражая свое недовольство. Что они о себе полагают? Дым они, туман утренний, мороки забытые. И ты тоже хорош, слушал я такую хулу на меня и языки им не укоротил. Мое дело, сказанное донести, за содержание ответа не несу. Я протянул телефон Марине, после потрепал по голове Глашу, которую слова теней тоже крепко впечатлили, подошел к повелительнице гор и протянул ей черный камень. Вот теперь эта штука полностью ваша. Вы поглядите на всякий случай еще раз, она, не она, да теперь уж и не знаю, нужна она мне, нет, недовольно повертела голову пантеры в руках хозяйка. Нет, ну какая же погонь на том острове обитает. Моя бы воля, я бы, она, настойчиво осведомился я. Да она, раздраженно подтвердила хозяйка и отбросила добытый нами артефакт в угол зала. Ох, я им это все припомню. Ну, в последнем я крепко сомневаюсь. Скорее, это тени тебе глаз на задницу натянут. Уверен, при желании они таких владычиц на завтрак каждый день есть могут. Ваше право, подтвердил я. Может, оно и верно. Но меня другое интересует. Первая ваша служба выполнена. Все так, как должно. Ответ я получил не сразу. Прежде молчала хозяйка пару минут, о чем-то думала, на меня смотрела. Да так все. Глаша сходила в угол, подняла добытый нами приз и рассмотрела его. Точно она, узнаю. Выходит, ни в чем мне тебя на этот раз упрекнуть. Воин, наконец снова вступила в беседу и повелительница. Исполнил ты мое первое поручение. Тогда давайте второе, предложил я. Чего тянуть? Мы сейчас вздремнем, потом перекусим, да и пойдем его выполнять. Чем раньше условия узнаем, тем лучше. Импровизация вроде сегодняшней есть воля случая и удачи, а на эту парочку надеяться на постоянной основе – великая глупость. Не время пока. Губы хозяйки растянулись в улыбке. Но ты не печалься, как понадобится, так я тебя призову и все тогда же объясню. А пока, ступайте. Спасибо, не сказала что-то вроде «не желаю вас видеть», изрекла Марго, когда мы оказались в уже почти родном нам помещении с лавками и дыркой в полу. Обошлось. Не знаю, мне показалось, что она здорово разозлилась, заметила Марина, проверяя, не появился ли в смартфоне сигнал. Причем даже не конкретно на нас, а вообще на мир. Ей бы к хорошему психологу походить, сеансиков 10-15, может, тогда и у нас проблем стало бы меньше. Меньше не будет, Метельская вытянулась на лавке, положила голову на рюкзак и прикрыла глаза, больше, наверняка, да сами скоро убедитесь. Глава 8. Сказал бы я, что Светлана напророчила беду, только данный вывод и без нее напрашивался. И дело даже не в том, что хозяйки гор дали понять, что она главная не везде и не всегда, нет, просто так устроена жизнь, причем неважно, о каком именно месте идет речь, о фольклорных местах, где мы сейчас находимся, или о большом городе. В руки властной и сильной особы попала горсточка людей, которым что-то от нее очень нужно и которых ей совсем не жалко. Само собой, грех не использовать такую ситуацию в собственных целях. Правды ради, я и сам не знаю, как действовал бы на ее месте, вполне вероятно, что ровно так же. Ну, разве что пилюлю маленько подслащивал бы время от времени, да возможности перевести дух нежданным дармовым работникам предоставлял побольше. Хотя лично у меня насчет того, что на отдых нам выпали всего лишь сутки, претензий нет никаких. Для начала, время реально поджимает, причем сильно. Если мы прозеваем урочный день и урочный час, то все труды прахом пойдут, и те, что до гор случились, и те, с которыми нам тут на мозги приседают. Но и без этого я через сутки был готов пойти куда угодно, хоть в горы, хоть на дно озера, хоть обратно на остров Веры, даром что там мне никто рад не будет, но лишь бы оказаться подальше от помещения, в котором неустанно о чем-то спорили и болтали мои спутники. Нет, Марго и Метельская большей частью помалкивали, но вот Аркаша с Мариной не умолкали вовсе. Они то обсуждали какую-то музыку, то фильмы, названия которых мне ничего не говорили, то ссорились, то мирились. Я на них, разумеется, пару раз рявкнул, но, увы, к нужному результату мои действия не привели. Эта парочка минут 20 молчала, потом переходила на шепот, а после, как дело доходило до разногласий, их ругань шла уже в полный голос. Ну не бить же мне их, в самом-то деле, хотя, признаться, в какой-то момент и этот вариант мне начал казаться не таким уж неприемлемым. Теперь я понимаю, почему ты всегда работаешь один, в какой-то момент сказала мне Марго. Очень верное решение. Странно, что ты до сих пор не психанула, заметил я, или тебя это не сильно раздражает. На фоне нашего клуба, где я обычно провожу ночи,